День делового человека. Первое. За все 5 лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар. Некто, именуемый Колькой, сочинил на нее приедовитый стихотворный памфлет. День начался обычно. Когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала: «А теперь ступай на крыльцо, погляди, какова нынче погодка, да посиди там подольше, с полчасика, постереги, чтобы дождик не пошел, а потом приди да мне скажи, интересно, как оно там». Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками. Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох. Она кротко одернула на животике передничек, сказала: «Ну что ж, пойду погляжу», и сошла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем. Неподалеку от крыльца, на ящике из-под пианино, сидели 3 маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала. Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение, постеречь не пошел бы дождик, один из 3 мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности. «Здравствуй, девочка!» — приветствовал он ее. «Здравствуйте!» — робко отвечала Ниночка. «Ты здесь живешь?» «Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлин, няня, кухарка и я». «Ага, нечего сказать», — покривился мальчик. «А как тебя зовут?» «Меня Ниночка». И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчик с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор: «Нинка, ненёнок, серый поросенок, с горки скатилась, грязью подавилась!» Побледнев от ужаса и обиды, широко раскрытыми глазами и ртом глядела Ниночка на негодяя, так порочившего ее. А он, снова подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом: «Нинка, ненёнок, серый поросенок, с горки скатилась, грязью подавилась». Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О, Боже, Боже, за что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили? Солнце померкло в ее глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она, серый поросенок, она подавилась грязью. Где, когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железо. И жить не хотелось. Сквозь пальцы, которыми она закрывала лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку, это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что ненёнок прекрасно рифмуется с поросенком, а скатилась и подавилась, как 2 одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором. Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты. «Пойдем, Колька», — сказал сочинителю памфлета один из его клевретов. «А то эта плакса пожалуется еще, нам и влетит». Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с пересохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька. Ой, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо. Больше часу просидела она так в темном углу передней на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести. И вдруг бог поэзии Аполлон коснулся ее чела перстом своим. Неужели? Да, конечно, без сомнения, у нее на кольку будут тоже стихи, и нисколько не хуже давешних. О, первой радости и муки творчества! Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные строки, которые она швырнет кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью. Теперь Колька узнает, как затрагивать ее. Она сползла с сундука и, повеселевшая с бодрым видом, снова вышла на крыльцо. Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех троих в восторг игру. Именно. Каждый по очереди, приложив большой палец к указательному, так что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутрь кольца, не задев пальцев, счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а, вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружался в увлекательную игру. Ниночка полюбовалась немного на происходящее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом: «А тебя как зовут?» «А что?» — подозрительно спросил осторожный Колька. Чую во всем этом какой-то подвох. «Да ничего, ничего. Ты только скажи, как тебя зовут». У нее было такое простодушное и наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку. «Ну, Колька», — прохрипел он. «А-а-а, Колька». И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка. «Колька каленок, серый поросенок, с горки скатился, подавился грязью». Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытую дверь, а вслед ей донеслось: «Дура собачья!» Второе. Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав. «Няня, дождик не идет». «Ну и хорошо. Что ты делаешь?» «Не мешай мне. Можно смотреть?» «Нет-нет, уж пожалуйста. Пойди лучше посмотри, что делает Лиза». «А потом что?» — покорно спрашивает исполнительная Ниночка. «А потом скажешь мне. Хорошо». При входе Ниночки 14-летняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит: «Тебе чего надо?» «Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь». «Уроки учу. Не видишь, что ли?» «А можно мне около тебя посидеть? Я тихо». Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки. «Нельзя, нельзя, ты мне будешь мешать». «А няня говорит, что я ей тоже буду мешать». «Ну так вот что, пойди посмотри, где Тузик. Что с ним?» «Да он, наверное, в столовой, около стола лежит». «Ну вот, так ты пойди посмотри, там ли он. Погладь его и дай ему хлеба». Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение, вот и все. «А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать?» — серьезно спрашивает Ниночка. «Нет, ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще посиди там у него, понимаешь?» «Хорошо». С видом домовитой хозяйки хлопотуньи спешит Ниночка в столовую, гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу. Вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу. «Папа!» Папы в кабинете нет. «Папа!» Папы нет в гостиной. «Папа!» Наконец-то! Папа сидит в комнате фрейлин, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке. При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением. «А, кого я вижу, наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет моих очей?» «Папа, я уже покормила Тузика хлебом». «Ага, и хорошо, брат, сделала, потому они животные эти, без пищи того. Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый». «Куда, папа?» «Ну, пойди ты вот куда. Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает». «Да я уже только была у нее. Она уроки учит». «Вот как! Приятно, приятно». Он красноречиво глядит на фрейлин, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит. «Ну, в таком случае, пойди ты к няньке и погляди ты, чем там занимается вышесказанная нянька». «Она что-то шьет там». «Ага. Да, постой. Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?» «Два кусочка». «Эка расщедрилась! Разве такой большой пес будет сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати. Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола». «А если грызет, прийти и сказать тебе, да?» Глядя на отца светлыми ласковыми глазами, спрашивает Ниночка. «Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее, Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты ее, значит, того, просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?» «Поняла. Посмотрю и расскажу». «Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет, верно ведь?» «Хорошо, завтра». «Ну, путешествуй». Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба. Потом в комнату Лизы. «Лиза, Тузик не грызет ножку стола». «С чем тебя и поздравляю», — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. «Ну иди себе». «Куда идти?» «Поди к папе, спроси, что он делает». «Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать». «Ах ты, Господи, что это за девчонка? Ну, на тебе. Только сиди тихо, а то выгоню». Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники. «Посмотрела», — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. «Теперь что?» «Теперь? Господи, вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши, что у нас нынче на обед. Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?» «Нет». «Ну, пойди посмотри, потом мне расскажешь». «Что ж, пойду». У Ариши гости. Соседская горничная и посыльный красная шапка. «Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо посмотреть». «Где там скоро? И через час не уберусь». «Ну, я посижу, подожду». «Нашла себе место, нечего сказать. Пойди лучше к няньке, скажи, чтобы она тебе чего-нибудь дала». «А чего?» «Ну, там она знает чего». «Чтобы сейчас дала?» «Да-да, сейчас. Иди себе, иди». Третье. Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений по горло. и все самые важные, неотложные. Бедная, неприкаянная Ниночка. И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием. «А, Ниночка!» — бурно встречает ее тетя Вера. «Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка, ты меня слушаешь?» «Да, тетя, слушаю». «Вот что, милая, ко мне сейчас придет Александр Семенович. Ты знаешь его?» «Такой с усами». «Вот именно. И ты, Ниночка...» Тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце. «Ты, Ниночка, сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь. Слышишь?» «Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?» «Что ты? Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут и больше никаких. Поняла?» «Барыня, Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора». «Нет-нет, она еще посидит со мною. Правда, Александр Семенович?» «Да пусть спать идет, чего там?» — говорит этот молодой человек, хмуря брови. «Нет-нет, я ее не пущу, я ее так люблю». И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки. Как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку. А когда Александр Семенович, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим непрежним тоном. «А теперь ступай, детка, спать, нечего тут рассиживаться, вредно». Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать. «А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет?»